подымаем братину сию, провозглашая душой своей многое на путь вставший, выйдя из света обретая, воперу земном, но твысей, от звезд и в себе скрывая заповеданное, в зычном глазе без надрывности, обретенное вновь вящее, вновь душа и дух вместя во телесах наших, славим предков и богов наших, славим сути нашего поклоне земле, во поклоне друг другу, обретаем в себе вязи богов, тех энергий, кои рукоплещут во славославлениях, во действах и ритмиках. Вновь мы свет истинный, вновь сердца наши из нищ родового да в истотном ознаменованное, поле широкое, простор великий, как земля, так и недра, как глубина, так и дали многое. Нам ли в печали пребывать, нам ли думы в горечах созывать, нам ли в оскуднение уходить? Пришло время перемен, пришла пора решать, куда ты пойдешь, как содеивать станешь и в порядковости выстраивать. Страх ли скинуть ярмо, сбросить и цепи многое той сундуки, той хмель навязанная. Ныне морок и пауты излишни нам во излиянии, во обретении. Во славу подымают чашу в округах наших обоюдных, как и спирали многозначные, уже перестали лабиринтом проявляться. Наспех строили, городили и то, что уже тленом стало. Осознание пришло, внутреннее возыграло. Все идет тем чередом, кое в должном освещает свет как внутренний, так и внешний. Без бликов, без оттисков, как ныне и питье чаши нам боги преподносят. По устам елейным живица в осененности входит, то и руда, глаз предков нас силу вливает. Быть или не быть, разве сумрак мало бежит от света горнего? Мы уже есть, мы уже проявлены. Каждый сам осознает, куда, с кем, да и как ему идти. Обелять, убегать нет и времени. Ныне из гротов, из пещер вновь по ступеням поднимаемся. Мера во всем заветна, но без призраков, без фатальности, позволяя полноводности рек многих нести корабль мой. Много ноночи рядом, во святую к свету идем, местята дорога, осилим. Без упреков, страха, без оскуднения, уже ведая, кто ты есть каждый, каждый сам волен жизнь свою сотворять. По элику, в коловрат ты встав, в простроении пути своего, сами скажите. Сами думу, но в энергиях творите. Многое вершится, многое мешает, но идя уже и простор обретаете, где вольность, словно малые капли в чаше единое питье, единое море соединяет. Мерное биение сердец, пламенеющее в рассветной полосе, вновь обретает истинный дом. Разве отцы и матери дадут упасть вам? Разве отвернулись боги от вас? Это вы спиной стояли, это вы скатывались. Очнись, Творец, пробудись, народ. Феникс умирал, сгорая, но вновь пришла уже пора воскресать. Имена, стопы, многое попрано, забыто. Но стерто ли? Нет тех граней, где мы учились, где мы учимся, но вславь миры всходя, но и здесь во земных потоках соединяя мерности, вновь и другим частоты указуя. Свет наше имя, любовь наш путь, где боги и предки вновь среди нас. Пусть каждый глоток даст осеняющее, тот прострой, кое силы привносит, чтобы каждая клетка в унисоне волну создала. Напитывайтесь, ибо вы дети общего клина. Порубежье, теневое, все лишь лестница. Скиньте проемы, то проход уже дан. Расы многие, да путь един. Но в ветвях пусть разности, но обретение истинного значения. И полилась водица ключевая по нутру, давая сил и здравия, давая восполнение в памяти, воскрешая забытых, падших, но истинных сынов и черей через вас здесь идущих. Славься, народ наш! Славься, род, батюшка, давада, матушка! Слава богам, стихиям, предкам нашим! Быть добру, как и солнцу ярому! Небо с нами, мы во тверди идущие. Солнце за нас, мы оживаем.